Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Григорьева. Игорь Николаевич Григорьев – русский поэт, прозаик и переводчик. Создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей. Родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки Ситовичи, ныне Порховского района Псковской области, в семье Николая Григорьевича и Марии Васильевны Григорьевых. Отец поэта, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, один из героев Брусиловского прорыва. Детство поэта прошло в познании таинств природы, о чем сам поэт сказал однажды так: «Лес всегда был моим закадычным приятелем и вторым домом, и до ныне мы с лесом на «ты». Рыбалка и охота были не только спасением от нужды, но и искренним пристрастием будущего поэта. Стихи Игорь Григорьев писал с раннего детства, и тут не обошлось без влияния его отца Николая Григорьева, крестьянского поэта, издавшего в 1916 году в Варшаве сборник своих стихов. 5 лет от роду Игорь Григорьев написал свое первое стихотворение. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Я иду через покосы». «Я иду через покосы прямиком, я иду простоволосый далеко, а вокруг меня давнишняя родня. Бусы свешивает вишенник с плетня, у дороги дремлют вязы, вьется хмель, над колодцем долговязый журавель, утро искры горстью мечет на пруду. Ничего, что мне далече, я иду». Стихотворение «Подорожник». Его топчи, громи копытом и траком жми, а он растет. Жить можно даже очень битым, была б дорога, боль не в счет. Стихотворение Сергею Есенину. Это очень много, даль и тишина, чистая дорога, наша сторона, и пути иного мне не выбирать. Мирно и лилово светит сосен рать, на полях безгрешных синь да снегири, в буераках снежных полымя зари. Хорошо и ново, и светло до слез, что не куст обнова, что не день мороз. Нет милей подарка сердцу и уму, и грустится жарко в сизую зиму. Я до дна весенней полюбил печаль, что я не Есенин, мне до боли жаль. Смотрят еле строго, ласку затая. Мир тебе, дорога, родина моя. Стихотворение «Льют лиловые потемки». Льют лиловые потемки луговой настой, от заката пол каемки в тишине густой. Буйнотравье, будто вьюга, спящая в ночи, не докличутся друг друга в пойме дергачи. Не шелохнется с просонка спеющая рожь. Что, родимая сторонка, что ты стережешь? Лихолетие Великой Отечественной войны Игорь Григорьев встретил 18-летним юношей на родной псковской земле, оккупированной неприятелем. Он стал инициатором создания подпольной группы в поселке Плюсса, руководил ею до присоединения к местным партизанам, специальной группе Тимофея Ивановича Егорова. Затем служил в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады под руководством Виктора Павловича Объедкова. Имел подпольную кличку «Капитан Игорь». За время военных действий был 4-жды тяжело ранен, 2-жды контужен. Игорь Николаевич награжден орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями за отвагу, партизану Великой Отечественной войны за победу в Великой Отечественной войне. Потерял за годы войны немало близких людей, и среди них родного брата Льва Николаевича Григорьева и близкую подругу, соратницу по боевой стезе Любовь Смурову, которой посвящено стихотворение «Последний большак». Все поэтические сборники Игоря Григорьева непременно затрагивали тему войны, утрат и стойкости русских людей. Сборник стихов поэта «Набат» целиком посвящен лихолетию страшного военного времени. Стихотворение «Буря». Разгуделась придорожная струна, поразохался корявый березняк. Ой, душа моя, родная сторона, засугробленный ухабистый большак. На отшибе сиротеет деревцо, горько горбится часовня на юру, хлещет снег, разбушевавшийся в лицо, стынут жаркие просторы на ветру, здесь вороны оголтелые кричат, кружат коршуны, бросая сердце в дрожь, ошалелый, неуемный снегопад, наше солнце все равно не заметешь. Не сумевших от беды тебя спасти, мать-отчизна, полоненная врагом, ты прости своих сынов, прости, прости. Для тебя на все готовы, мы идем. Стихотворение «Я помню». Я помню горестную ночь, тратила адскую работу, в конец измученную роту, невластную земле помочь. Сорвавшуюся с цепи смерть, бездомных беженцев обозы и тучи лютых бомбовозов, огня и крови коловерть. Совсем последний эшелон, крик паровоза, крик прощальный, последний, долгий, погребальный. Оставленных бездонный стон. О, как был черен тот рассвет, когда на русском полустанке с крестами зарычали танки, пощады нет. Спасения нет. Я вижу, вижу, как сейчас в дымище бурую лавину чужого рыжего детину, его налитый кровью глаз, метались люди, как в бреду рыдало солнце в низком небе, плясал огонь в созревшем хлебе, рубили яблоню в саду, цвели поля, все прах и тлен. Был тихий кров, торчат лишь трубы. Любило сердце, пели губы, теперь кругом тоска и плен. умолк до времени напев, остался в сердце только гнев, непримиримый, жгучий, грозный. Враг это понял слишком поздно, и мне мерещится до ныне ребенок, втоптанный в песок, забитый трупами лесок, распятый дед, как бог на тыне. Они велят: ты расскажи, как бушевали сталь и пламя. Пусть сохранит бессмертно память всю боль, всю маяту души, чтоб смерч не отнял тишины. Пусть видят люди, помнят, знают, да никогда не забывают они об ужасах войны. Стихотворение «Немы и пусты». Немы и пусты, знобкие поляны, голые кусты, зыбки и туманы, над плакун травой, над водой и мхами, в синьке ветровой, звезды ворохами, полночь без луны, путь мой без дороги и ничьей вины, никакой тревоги. Стихотворение «Затеплил стих». Большой закат на вечер малый упал, горит на берегу, и этот отзвук запоздалый на черно-розовом снегу, такой родной и одинокий, которого бескрайне ждал, недосягаемо далекий, возник и стаял, отрыдал. В лесах, как лед оцепенелых, в сугробах глыбких и немых, на крыльях неба красно-белых, но не сгорел, затеплил стих. После окончания войны Игорь Николаевич восстанавливал здоровье в госпитале. Затем трудился промысловым охотником в Костромской глухомани, фотографом на Вологодчине, геологом на Байкале, тамбурщиком на хлебозаводе, грузчиком в типографии. В 1949 году Игорь Григорьев поступил на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета, который окончил в 1954 году. А годом ранее, в 1953, поэт женился на Диане Васильевне в девичестве Захаровой, которая была филологом, а затем причастна к основанию Пушкинского лицея и стала автором книг об Игоре Григорьеве «Это здесь-то Бога нет» и «Лицейские встречи». Стихотворение «В сердце разведрятся тучи». Глянь на меня без опаски, что тебе, молви хоть слово. Все хитроумные маски, слово не стоит живого. Выплесни грустную песню, помнишь про желтую осень, жаркую даль поднебесью, журком, дождям и колосьем. Грудь ведь как речка, закрайки льдеют в воде небегучей, смейся и плачь без утайки, в сердце разведрятся тучи. Стихотворение «Было поздно или рано». Было поздно или рано, лес и озеро затихли, или, может, не проснулись, нежась в ласке голубой, ни ветринки, ни тумана. Да и есть они, до них ли? Мы нашлись, к себе вернулись, ты да я, да мы с тобой. светом сумерки сочатся, будто вишня великанья, до земли прогнулось небо от больших и спелых звезд. Что слова? Не намолчаться, не наслушаться молчанья, мы нашлись и, глядя в небо, не скрываем наших слез. Стихотворение «Нежданный вечер». Угомонилась гулкая разлука, густой и долгий догорел закат, и косарь с распахнутого луга неторопливо по домам спешат. Прозрачный сумрак ласково и влажно окутывает землю ночь верша. И кто-то в полусне запел протяжно, и песни той отозвалась душа, отозвалась, раскрылась, всколыхнулась, и самому не угадать себя, как будто снова младость возвернулась и в грудь вошла теплынью прознобя. И любо жить, и боязно от воли, и песня в полусне, и ширь во ржи, и, кажется, немое шепчет поле: дыши, люби, надейся и сверши. Стихотворение «Перед Россией». Я родине моей не изменял, безрадостной полынью переполнясь, я убивался с ней в глухую полночь, но родине во тьме не изменял. Ее беда не наша ли вина, что верящих в молчание грозно ввергнув, поверила она в лишенных веры. Ее беда не наша ли вина? Я к родине своей не холодею, хоть крохобор мне тычет дуралом, пусть обнесен и хлебом, и вином, от зябкости ее не холодею. Ее ли суть не дело ли наших рук, что сыновьям на ласку поскупилась? Уж больно много гостя поскопилось, ее напасть не дело ли наших рук? Я, родина, тебе не надоем ни шумом, ни докучною любовью. Не знай меня, свети пока любому, я подожду, тебе не надоем. Первая публикация стихотворения Игоря Григорьева состоялась в 1956 году в газете «Псковская правда», а в 1960-м в Лен-издате вышел первый сборник стихов поэта «Родимые дали». Общее количество прижизненных поэтических сборников Игоря Николаевича – 22. В 1963 году поэт был принят в Союз писателей СССР. В конце 60-х он вернулся во Псков, и этот период его жизни был связан с созданием Псковского отделения Союза писателей, которое он и возглавил. Во Пскове Игорь Григорьев второй раз женился на поэтессе Светлане Молевой. В Псковском доме поэта бывали Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Валентин Пикуль и многие другие известные литераторы и поэты. На стихи Игоря Григорьева писал романсы композитор Юлиан Крейн, а Виталий Салтыков создал на стихи поэта цикл песен. Одно из главных мест в поэзии Игоря Григорьева занимает любовь. Любовь к родине, России, родному краю, людям, природе, женщине, жизни. Его поэзия своеобразна по языку и стилю, включающему в себя и современный живой разговорный язык, и традиции устного народно-поэтического творчества, и русскую литературную классику. Стихотворение «Трын-трава». Простодушно удружила все сомнения трын-трава, размахнулась, закружила, только кругом голова, замелькала пестрой птицей, синекрылою звездой, стала кровом и креницей, позабытой бороздой, храмом дальним и нежданным, льющим в душу тихий свет, беззаветным, безобманным. Это здесь-то Бога нет. Стихотворение «Душа». Разлука даль стихи слагает, уйти в зарю из шалаша, и в том пути изнемогает моя бездомная душа. Уже и утро пролетело, передохнуть бы у ручья, но хоть бы что душе да тело, она торопит, даль ничья, уже и версты ночи тожат, и телу бренному не вмочь. А вот душа изныть не может, ей никогда не изнемочь, она как небеса нетленна, ее как совесть не унять. Твердят, душа у тела пленна. Кто у кого в плену? Как знать? Игорь Николаевич Григорьев является автором поэм «Стезя», «Колокола», «Обитель», «201 верста», «Русский урок», а также автобиографической повести «Все перемелится». Цикла из 6 рассказов о природе «Земля и вода» и пьесы «Черные дни» совместно с псковским писателем Василием Кирилловым написал повесть «Огненный круг». Третьей супругой поэта стала Елена Николаевна Морозкина, искусствовед, архитектор-реставратор, поэтесса, кандидат искусствоведения, член Союза архитекторов и Союза писателей России. Игорь Николаевич также занимался поэтическими переводами с прибалтийских языков, с украинского, белорусского, азербайджанского, эвенского, марийского, калмыкского, языка коми и хантов и даже с бенгальского. Стихотворение «На пепелище». При тропинке безымянной куст сирени, под кипреем над поляной три ступени. Три ступени в чистом поле, как три лика. Ни злой памяти, ни боли, ни полкрика. Светят, никнут, льются травы у погоста. Ни тоски, ни месть отравы, время роста, ни полынь, медынь и сладость обручения, забытье, любовь и радость, всепрощение. Но когда гроза взыграет на закате, на ступенях зарыдает память матерь, зарыдает, зарыдает слезней выше, а закат горит, сгорает, гром все тише. Мать скорбящая из ночи окаянной, не сжигай святые очи над поляной, в этой грусти беспечальной, небеспечность над тропою обручальной дышит вечность. Явный мир поэт Игорь Григорьев покинул 16 января 1996 года. Он скончался в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. В завершении выпуска о творчестве поэта Игоря Николаевича Григорьева прозвучит стихотворение «В который раз». Который раз одно и то ж, в который течет, цветет, дымится рожь по косогору, родимый край, в который раз июля россыпь, сто лет назад, вчера, сейчас, на зорях росы, все тот же галочий галдеж над придорожьем. Так почему же не найдешь земли дороже? Так почему же холодны края чужие, а здесь дожди и валуны, и те живые, и каждый высохший плетень певуч и волен? Все та же песнь и тот же день, все то же поле. С 2014 года Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России и Фондом памяти поэта ежегодно проводится международный конкурс поэзии и чтения имени Игоря Григорьева. Игорь Николаевич Григорьев – прекрасный русский поэт, не покрививший ни душой, ни словом. Его поэзия – единение правды, сострадания и боли. Его стихи всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и пустому сердцу. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру!